Глава 5. Секс и любовь. В жизни молодых людей секс и то, что они называют любовью, имеют порой просто трагические последствия. Для начала определим, что такое секс и что такое любовь. Если не вдаваться в те определения, которые мог бы предложить профессиональный сексолог, то секс — это деятельность, направленная на удовлетворение физиологической потребности соединиться с телом другого человека с целью получения чувственного удовольствия или продолжения рода. Человек, достигший лишь уровня физической зрелости, но пока не зрелый в психологическом и тем более моральном плане, замечает, что определенные части его тела увеличиваются и готовы к действию. Это происходит из-за изменений в кровообращении и в деятельности желез внутренней секреции и эпидермического покрова, что приводит в действие половые органы. Благодаря этому человек, подобно животному миру, гарантирует сохранение и поддержание своего рода. Но секс, являясь положительным и естественным явлением, еще не обеспечивает духовной разрядки. А тут еще возникает вопрос обязательств перед партнером. Тело другого человека воспринимается как продолжение собственного тела, а иногда и как средство достижения высшего удовольствия. Возникает пространство с двумя полюсами — он и она. Это чувство даровано самой природой, но это всего лишь чувство, представляющее собой резонанс взаимного притяжения, цель которого — продолжение рода. Можно назвать это любовью, если мы хотим подчеркнуть силу этого притяжения и единство между любящим и любимым. Но само по себе это еще не любовь. Любовь — это акт бесконечного великодушия, на которое способен только великий человек, исполненный жизни. Любить труднее всего. Только боги умеют любить. В Библии говорится, что Бог есть любовь. По-настоящему любит только тот, кто способен дать любимому то, что ему нужно. Искусство любви — самое трудное в мире. Под кажущейся невинностью этого чувства часто скрываются шантаж и незрелость, психологическое убийство и лишение личной свободы, насилие против души и ограничение личностного роста. Взаимодополнение необходимо для полного самопознания. Те, кто избегает его, не достигают цельности. И одна из сторон их характера в сублимированной форме проявляется в повышенной агрессивности, направленной против того аспекта жизни, который они упустили в молодости. Сублимировать — значит переносить объект или способ поведения из свойственной ему сферы бытия в сферу, которая считается более возвышенной и благородной. Кроме своей защитной функции в психических процессах становления личности, сублимация может еще служить прекрасной техникой сохранения вложенной энергии в наиболее продуктивных сферах. Главное, чтобы использовалась эта техника сознательно. Например, эротическое чувство несет в себе большой заряд энергии. Использование этой энергии в половых актах, мастурбации, сексуальных и порнографических фантазиях не является злом само по себе, если, конечно, не запрещено законом. И в этом случае было бы легкомыслием подвергаться риску из-за глупости. Но если мы растранжирим животным образом то, что могло бы сделать нашу жизнь более продуктивной, то продемонстрируем интеллектуальные способности гораздо ниже среднего уровня. Когда многие подростки с 14 лет начинают хвалиться своими сексуальными достижениями, тем самым пытаясь утвердить свое превосходство над взрослыми хранителями системы, это означает, что их ориентир — это животное состояние, за которым немедленно последует преждевременная старость. Сексуальность можно сравнить с унаследованным капиталом, который его владелец, вместо того, чтобы сразу расходовать, может попытаться увеличить, исследуя рынок и вступая в различные сделки. Капитал может послужить накоплению высшей интеллектуальной энергии и успешной самореализации в обществе. Хорошо помещенный капитал — предмет законной гордости его владельца и основа расширения его социального воздействия через банки, предприятия, фирмы, вклады в политику, научные исследования, культуру. И важен вклад в коллективное творение, прежде всего, ведущее к личной славе. Слава означает то, что излучает свет, и благодаря чему жизнь сияет вновь. Итак, надо сохранять и разумно инвестировать ту жизненную энергию, которую мы в себе ощущаем, и лишь одним из проявлений которой является сексуальность. Хуже всего, когда выброс этой энергии выражается в антисоциальных проявлениях. Это ведет к ее бесцельному физическому уничтожению. Надо твердой рукой прокладывать свою борозду и распрягать быков лишь под вечер, когда трудовой день окончен и можно позволить себе отдохнуть. Однако отдых должен быть не тратой времени, а восстановлением сил. К вероятному партнеру следует подходить с уважением и учетом традиций данной среды. Свой интерес надо проявлять постепенно, по мере знакомства, чтобы не обмануть и не быть обманутым. Если даже все складывается хорошо, отношения между партнерами остаются, тем не менее, второстепенными по сравнению с жизненной целью каждого из них. Поэтому не стоит абсолютизировать юношеское увлечение и закладывать под него всю жизнь. Оно ценно само по себе, и пока остается таковым, служит восстановлению сил. Если же связь перестает быть позитивной, бесполезно затягивать ее, потому что это будет означать лишь трату времени и взаимное презрение. В отношениях, основанных на чувстве, недопустимо рассматривать своего партнера как объект. Он должен восприниматься как субъект, обладающий собственным достоинством и стремящийся к собственному удовольствию. Нельзя забывать, что эротическое чувство может привести к появлению целого ряда новых факторов в жизни. Это дружеские, семейные, супружеские отношения, дети, проблемы юридического характера. Следует помнить, что, позарившись на медовые соты любовного романа, надо вовремя уворачиваться от жала многочисленных пчел. Как бы то ни было, чувства эти в жизни присутствуют. Их характер и ценность определяет сама жизнь. В этой игре козырная карта — подлинность собственной личности, никогда не теряющей устремленности к высшей самореализации как своей конечной цели. Можно пройти через супружескую жизнь или священный сан, или через другой статус, который все считают окончательным. Но все же надо всегда быть готовым пойти туда, куда нас призывает внутренний учитель. Если возникает желание завести детей, как в браке, так и вне брака, надо помнить, что дети накладывают серьезные обязательства. Они являются важным элементом жизни и неизбежно требуют нашего участия до тех пор, пока не станут взрослыми. Уважая их свободу, надо в то же время относиться к ним как к части нас самих, еще не достигшей зрелости. Аборт — это одно из возможных решений, которое может быть принято до 6-го месяца беременности. После этого такой шаг противоестественен и воспринимается сознанием как убийство. До этого аборт морально оправдан, так как способен вызвать позитивные изменения в жизни. Человек — это прежде всего творчество духа, а не биологическая инерция. Ради вероятности новой жизни нельзя ввергать в кризис взрослого человека, уже способного к духовной деятельности. Ради одного семени подвергать риску плодоносящее дерево. Ради вероятного ребенка, вероятно здорового, вероятно высоконравственного, недопустимо рисковать конкретной матерью, которой, согласно исследованиям из области психоанализа, педиатрии и гинекологии, недостаточно простого исполнения осознанных ею обязанностей для обретения психофизического равновесия и обновления жизни. Кроме того, достоинство личности самого ребенка требует, чтобы его рождение было выбором реализовавших себя людей, а не вынужденным шагом со стороны родителей. В отношениях, основанных на биологической неприязни между родителем и ребенком, появляется и постоянно усиливается взаимная фрустрация. божественный ребенок рождается только от экстаза, вызванного богами. Если партнер предпочитает кого-нибудь еще, стоит подумать, в чем причина этого. Может быть, эти отношения неравноценны, или партнер не в состоянии что-то понять, или он просто нечестен, или же что-то не сложилось во взаимоотношениях. В любом случае, не стоит стремиться к спасению отношений. Надо взять из них все, что было хорошего, дать оценку своему собственному поведению и уходить, не оглядываясь, как не обливается сердце кровью. Даже если ваш временный попутчик убежден, что ваши отношения — самая сильная любовь в его жизни, этого недостаточно, чтобы гарантировать вам наслаждение личностного роста. Отношения либо строятся на взаимном признании их ценности, либо приобретают характер патологии. Когда отношения выдыхаются, надо подниматься и уходить, не оставляя при этом никакой связующей нити. Эти нити обрываются на основании предварительного соглашения, условия которого никогда не меняются без обоюдного согласия партнеров. Если же ваш партнер в одностороннем порядке меняет эти условия, что недопустимо для честного человека, то вы должны уметь защитить себя в соответствии с законами и обычаями вашей социальной среды, потому что именно эти законы и обычаи используются в качестве оружия против того, кто несет в себе больше жизни. Когда я говорю о недопустимости нарушения законов жизни, я имею в виду неизбежность возмездия, которое обрушится на любого, кто стремится к получению неоправданных и незаслуженных преимуществ в ущерб отношениям, основанным на очевидном и рациональном равновесии. Если вы решили сыграть партию в шахматы, нельзя завершить ее по правилам шашек. Если же вы осознаете, что в отношениях с партнером сами допустили ошибку, признайте ее и примите условия того, кому нанесли обиду. Цель и ценность всего этого — овладение искусством любви, свидетельствующее о достижении определенной ступени зрелости. Чтобы любовь была, ее надо построить. У того, кто постигает искусство жизни, любимый человек — это в значительной мере результат созидательного творчества. И так как в самом факте любви скрыта возможность метафизического посредничества, очевидно, что познать его способны лишь величайшие знатоки искусства жизни. Метафизическое посредничество — это способность двоих слиться в единое целое и как таковым стать проводником единства бытия. При этом другой человек перестает быть другим, и возникает ощущение «я в бытии». Другие вопросы половой жизни рассматриваются в педагогической литературе. По ним можно также проконсультироваться у профессионального сексолога. В конце концов, каждый должен сам найти золотое правило. Во многих случаях следует считать вполне допустимой гигиеническую мастурбацию, которая позволяет снять излишнее физиологическое напряжение. Физиологическая разгрузка восстанавливает необходимый баланс. Исчезает избыточное давление, способное привести к патологии. Природная потребность удовлетворяется за несколько минут. Это может происходить от одного до нескольких раз в месяц. Когда чувственная сторона личности находится в покое, можно более рационально проявлять себя в различных взаимоотношениях и повседневных стрессовых ситуациях. Никогда и никому не следует рассказывать об интимных подробностях проявления своих эротических переживаний. Они должны оставаться глубоко личным достоянием, свидетельствующим о естественной деликатности души. Любые отношения между двумя партнерами можно считать здоровыми, если они основаны на взаимном согласии и уважении. Для девушки секс является особенно серьезным переживанием, так как ее тело как бы оказывает гостеприимство приходящему извне. Отношение со стороны мужчины может быть менее серьезным, хотя его ответственность перед жизнью гораздо выше. Я считаю, что только после 30 лет человек в состоянии оценить всю серьезность половых отношений. Исключением могут послужить случаи, когда юноша или девушка встречают партнера незаурядного как в любви, так и в жизненной мудрости, даже если эти качества выходят за рамки общепринятых социальных норм. В таком случае требуется исключительная зрелость и открытая душа. Максимальное наслаждение может вознести к бытию, а может и завести в ад. Брак может быть заключен, чтобы узаконить детей. Надо создать им благоприятную среду, чтобы они не зависели от личных мнений окружающих. Брак может также послужить решением, принятие которого необходимо в конкретной ситуации. Оба супруга могут использовать свой брак как социальное прикрытие для сохранения своей свободы и инициативы. Брак, как логическая цель любовных и половых отношений, это всего лишь социальная норма. По замыслу природы, все существует для того, чтобы человек выполнил свою творческую миссию, соучаствуя в эволюции бытия. Никогда не заставляйте партнера расплачиваться за вашу собственную инфантильность и несостоятельность. Наоборот, дайте ему то волшебное, что у вас есть, и чего он больше нигде не найдет. Причем тогда, когда его присутствие компенсирует то, что вы ему даете. Все другие отношения вашего партнера важны настолько, насколько они влияют на ваши личные взаимоотношения. Любовь благотворна и конструктивна в той мере, в какой она способствует созиданию внутреннего мира личности. Ревность, собственническое отношение к партнеру, эгоцентризм неприемлемы в искусстве жизни. Логика Инсе все измеряет сообразно потребностям становления будущего мудреца. Жизнь принадлежит тому, кто ее лучше понимает и больше ей помогает. Любовь и истинная радость принадлежат исключительно тому, кто способен созидать и хранить их.